Нелепые телодвижения. Откуда берутся асексуалы? Анекдоты про холодных британских лордов и леди, возможно, скоро будут считаться проявлением нетолерантности. Все больше людей начали открыто признаваться в том, что не интересуются сексом, и им вполне комфортно с этим жить. Они могут влюбляться и вступать в половую связь, чтобы сделать приятно партнеру, но сами никакой потребности в сексе не испытывают. На повестке дня стоит вопрос о том, чтобы считать асексуальность еще одним видом ориентации. Но тут возникает загвоздка с определениями. Кого, собственно, стоит считать асексуалом? И как отличать людей с природным нулевым темпераментом в этой сфере от тех, кто охладел к нелепым телодвижениям после психологической травмы? В диагностическом справочнике психических расстройств DSM до сих пор существует так называемое гипоактивное расстройство полового влечения, диагностические критерии которого – пониженный уровень сексуального желания, сокращение числа сексуальных фантазий и, как результат всего этого, стресс или ухудшение отношений с партнером. Симптомы должны проявляться в течение полугода, не меньше, и более чем в 75% случаев сексуального опыта. И не объясняться другими проблемами, например, употреблением наркотиков или физическими заболеваниями. Не существует известной объективной нормы влечения, частоты, интенсивности, стабильности, выраженности и тому подобное. Специалист сравнивает текущее состояние с предыдущим опытом человека, и для постановки диагноза пациент должен испытывать дистресс, как персональный, так и межличностный. Симптомы гипоактивного расстройства полового влечения могут быть похожи на то, что испытывают асексуалы, но граница между этими состояниями очень размыта и вызывает множество споров. Асексуальность – это пока еще слабо исследованный феномен, а люди, которые считают себя асексуалами, очень отличаются друг от друга в плане опыта, интереса к мастурбации, петингу, порно, а также переживания привлекательности людей любого гендера. Совместное исследование ученых из Англии и США показало, что у людей, считающих себя асексуалами, слабее проявляются как сексуальное влечение, так и способность к физическому возбуждению. Но при этом, что интересно, асексуалы испытывали не меньше интереса к мастурбации, чем неасексуалы, и у них не наблюдалось никаких отличий в плане подавления сексуальных импульсов, та самая тормозящая система СИС, о которой мы говорили в начале главы. Из этого можно сделать вывод, что асексуалы равнодушны не собственно к сексу, а к взаимодействию с другими людьми, и это не связано с психологической фрустрацией. Правда, недостаток исследования в том, что это был опросник, и объективных замеров физиологических реакций на разные раздражители не проводилось. А значит, есть альтернативное объяснение. Асексуалы могут просто слабее осознавать свое физическое возбуждение. Кроме того, были и исследования, которые свидетельствовали о неспособности некоторых асексуалов даже мастурбировать. Дополнительную путаницу в эту картину вносят антисексуалы – люди, которые по идейным соображениям не настроены заниматься сексом и предлагают остальным также отказаться от этой вредной привычки. Типичную логику таких рассуждений неплохо описывает Крейцерова соната Льва Толстого. Секс сильно переоценен, мешает мыслящему существу мыслить спокойно и усложняет отношения. Среди них могут быть как асексуалы, по каким-то причинам даже в теории настроенные против половых связей, так и индивиды с мощным либидо, что может создавать им большие трудности с реализацией собственных идей на практике. В любом случае, в научной среде пока нет единой точки зрения относительно определения асексуальности и того, стоит ли считать ее отдельной ориентацией, отсутствием ориентации, дисфункцией или вариантом нормы и проявлением сексуального многообразия. Нет даже точной статистики по доле асексуалов среди населения. Разные и все еще немногочисленные опросы дают от 0,4% до 5%. При этом среди женщин такая самоидентификация встречается чаще. В результате становится очень сложно проводить количественные исследования асексуальности. На таком скромном и неоднородном поле не очень-то поработаешь с большими выборками. Поэтому основная информация, которой мы располагаем на данный момент, результаты некрупных качественных исследований, глубинных интервью и фокус-групп. Они пока порождают больше вопросов, чем дают ответов. Только по любви. Почти одновременно с асексуалами в дискуссиях о сексе всплыла и другая интересная категория – демисексуалы. Это люди, которые не испытывают сексуального влечения до тех пор, пока они почувствуют сильную эмоциональную привязанность к партнеру. Такой человек может абстрактно оценивать внешнюю привлекательность других людей, но его сексуальность словно находится в спящем режиме и активируется лишь при возникновении сильных эмоций. Со стороны кажется, что таких немало, особенно среди женщин. Но все-таки многие испытывают сексуальное влечение и вне эмоциональной связи, хотя и дают ему ход лишь при наличии чувств или хотя бы крепкого алкоголя. А вот демисексуалы утверждают, что в принципе не способны фантазировать о бурной ночи с незнакомцем. Конечно, не очень понятно, где проходит граница. Многие не готовы спать с кем попало, хотя определение «кто попало» сильно различается. Кому-то достаточно пары часов задушевного разговора, чтобы перевести человека в категорию допустимых сексуальных партнеров. А кому-то для этого требуется брак. А эмоциональная привязанность может варьироваться по силе и не всегда связана с хорошим знанием и пониманием партнера. Некоторые, например, склонны проецировать привлекательные образы на малознакомых людей и влюбляться в них. При этом демисексуалы позиционируют себя в так называемой серой зоне между асексуальностью и среднестатистическим уровнем вовлеченности в секс. Он их все-таки интересует, но скорее как способ выразить привязанность, а не как самоценный процесс. Поскольку понятие относительно новое, научных статей со словом «демисексуальность» в заголовке сейчас особо не найдешь. Но связь между эмоциональной привязанностью и сексуальным влечением исследуется довольно давно, и кое-какие соображения на эту тему у ученых уже есть. Согласно расхожему мнению, секс по любви важнее для женщин, в то время как мужчины больше готовы пускаться в эротические приключения без лишних сантиментов. Самое популярное исследование, подтверждающее эту точку зрения, было проведено еще в 1989 году учеными из Флоридского университета. Симпатичные студенты и студентки подходили к учащимся противоположного пола и предлагали ни к чему не обязывающий секс тем же вечером. Около 75% парней согласились сразу, а многие из отказавшихся предложили перенести встречу. Но из девушек ни одна не сказала «Да, отличная идея». Правда, тут не очень понятно, где реальные желания пересекаются с гендерными ожиданиями. Возможно, девушкам и хотелось легкомысленных приключений, но не постеснялись согласиться из опасения подвергнуть риску свою репутацию. К тому же в сексе довольно сложно отфильтровать удовольствие и ничего личного от симпатии, которая может вырасти в отношения. Исследование, проведенное в 2012 году университетом Конкордия в Монреале, показало, что и эмоциональная привязанность, и физическое влечение берут начало в одних и тех же участках мозга – островке и стриатуме. Как полагают канадские ученые, эти ощущения скорее разные части одного и того же спектра нейробиологических реакций, чем совсем разные явления. Любовь – это привычка, которая формируется, когда желание вознаграждается, считает автор исследования психолог Джим Фаус. Резюме. Половое размножение не только приносит нам удовольствие, но и дает определенные эволюционные преимущества. При этом лишь Homo sapiens, карликовые шимпанзе бонобо и дельфины занимаются сексом круглый год, а не только когда самка способна к зачатию, и используют секс для налаживания социальных связей. Решение провести ночь с понравившимся человеком принимается на трех уровнях мозга. Условно эти этапы можно назвать «с этой особью можно заняться сексом», «он-она в моем вкусе» и «тут больше за, чем против». На либидо влияют гормональный и нейромедиаторный обмен, уровень стресса, психологические проблемы, вредные привычки, занятия спортом и возраст. А вот эффект большинства афродизиаков сильно переоценен. Некоторые люди от природы мало интересуются сексом, по крайней мере, сексом с другими людьми. Их называют асексуалами. А еще есть люди, которые позиционируют себя как демисексуалы. В них физическое влечение к другому пробуждается уже после возникновения эмоциональной привязанности.